Когда они проходили мимо трактира «Рысь», в нем еще раздавались крики и дикое пение, а мимо них мелькали оборванные нищенские фигуры. Через низенькую дверь трактира, в котором, по-видимому, находился всякий сброд, выходила в эту минуту толпа цыган, возвращавшаяся в свои леса. Впереди шел широкоплечий высокий цыганский князь с посохом, в шляпе с пестрыми лентами и в широкой рубахе, украшенной блестящей цепочкой. Его ноги, одетые в короткие черные бархатные штаны, ловко приплясывали под веселые и мирные звуки скрипки, на какой играл шедший подле него гитанус. Цыганки с ребятишками за спиной следовали за ним, а сбоку шли безмолвные, мрачно глядевшие мужчины, то громко вскрикивая, как бы подпевая, то задумчиво потупя взоры с черными волосами, разметавшимися у них по лбу и по щекам. Вдруг Франциско вздрогнул. Он забыл, где он находился, забыл, что вел королеву. Он увидел перед собою в толпе цыган одну фигуру, мелькнувшую в полумраке и заботливо державшую ребенка на руках. Крик вырвался у него из груди, его сердце сильно забилось. Это была она. Это, наверное, была она. Чудная минута свидания с нею настала. С криком «Энрико!» хотел он броситься за своей возлюбленной, которой принадлежала его душа и которую он, наконец, увидел после такой жестокой разлуки. Испуганная королева удержала его руку, с изумлением посмотрела на своего спутника, как будто хотевшего вырваться от нее, встревожившись, чтоб не было еще какого-нибудь происшествия, спросила: «Что с вами вдруг сделалось, дон Серано? Уж не хотите ли вы бросить нас и пуститься за одной из этих бедных цыганских девушек?» Холодная дрожь пробежала по телу Франциско. Он хотел забыть все, вырваться, закричать. Он должен был догнать ее. «Вы взялись проводить нас обратно во дворец, дон Серано. Нельзя же вам оставить королеву здесь, на улице, между всяким сбродом, подвергнуть ее опасности», — сказала Изабелла. Протянутая рука Франциско снова опустилась. Уста, хотевшие закричать, замолкли. Он должен был остаться. Он почувствовал это, и нестерпимое отчаяние овладело им. «Простите, Ваше Величество», — шепотом извинялся он, — «мне показалось, что передо мною мелькнула и исчезла одна особа, которая мне очень дорога». Все свое состояние, замок Дельмонте, половину своей жизни он отдал бы, чтобы в эту минуту с него сняли наложенные на него проклятые оковы, от которых он сильно хотел освободиться, но он должен был проводить прекрасную молодую королеву, опиравшуюся на его руку и совершенно доверившуюся ему, во дворец. Он шел все поспешнее, достиг, наконец, стены, окружавшей парк, отворил калитку и благополучно провел обеих дам через темные аллеи парк. Когда он отворил последнюю дверь и удостоверился, что королева вне всякой опасности, он живо простился, едва расслышав, что шептала ему Изабелла с чрезвычайно благосклонным выражением своего хорошенького лица, бросая на него свой прелестный взгляд. «Благодарю вас, дон Серано, я ваша должница». Франциско думал только об одной Энрике, которую он увидел. «На днях слышала я, королевская гвардия выступит в поход вместе с остальным войском против генерала Кабрера. Вы также будете участвовать в сражении, так я хочу дать вам с собою в дорогу талисман. Вот, возьмите и носите его». Изабелла, еще взволнованная впечатлениями дня, сняла со своей груди топаз, оправленный золотом, с маленьким образком, быстро разорвала маленькую золотую цепочку, которая висела у нее на шее, и отдала его удивленному Франциско в знак своей милости. — «На память о вашей сегодняшней услуге», — прошептала она, и бегом пустилась к себе, дружески кивнув головой оставшемуся кавалеру.